«Мы можем войти?» — мягко спросила Роско. Снова последовала пауза. Женщина не двигалась с места. Затем она развернулась и пошла в дом. Мы с Роско переглянулись. Роско пошла следом за блондинкой, я пошел следом за Роско. Закрыл за нами дверь. Женщина провела нас в гостиную. Просторная комната, дорогая мебель, ковры. Большой телевизор. Ни стереокомплекса, ни книг. В обстановке не чувствовалось души. Как будто кто-то за 20 минут, очень спеша, пролистал каталог и потратил 10 тысяч долларов. Вот это и парочку вот этого. Все привезено в один день и просто вывалено здесь. «Вы миссис Столлер?» — спросила Роско. «Более или менее», — подтвердила женщина. «Не совсем миссис, но особой разницы нет». «Вас зовут Джуди?» — спросил я. Женщина кивнула, опять кивнула, словно разговаривая сама с собой, рассуждая. «Он умер, да?» — спросила Джуди. Я молчал. Такие вещи у меня получаются плохо. Я оставил это Роско, но она тоже молчала. «Он ведь умер, правда?» — повторила Джуди громче. «Да», — подтвердила Роско. «Примите наши соболезнования». Рассеянно кивнув, Джуди обвела взглядом жуткую гостиную. Все молчали. Мы стояли у двери, Джуди села. Махнула рукой, предлагая и нам садиться. Мы тоже сели. Получилось, что мы сидим в вершинах правильного треугольника. «Нам нужно задать кое-какие вопросы», — сказала Роско. Она подалась к блондинке. «Вы не возражаете?» Джуди кивнула, совершенно безучастно. «Вы давно знакомы с Шерманом?» — спросила Роско. «Что-то около 4 лет», — сказала Джуди. «Познакомились во Флориде, где я жила. 4 года назад перебрались с ним сюда. С тех пор мы жили вместе». «Где Шерман работал?» — продолжала Роско. Джуди печально пожала плечами. «Он был водителем грузовика, работал в крупной фирме. Был уверен, что работа стабильная, понимаете? Поэтому мы купили дом. Родители Шермана тоже переехали туда. Какое-то время мы жили все вместе. Затем мы перебрались сюда. Родители остались в старом доме. 3 года Шерман зарабатывал очень прилично. Все время был занят. Потом все прекратилось. 1 год назад. С тех пор он почти не работал. Так, 1-2 в месяц, случайные заработки». «Вам принадлежат оба дома?» — спросила Роско. «Мне ни черта не принадлежит», — сказала Джуди. «Дома принадлежат Шерману. Да, оба». «Значит, первые 3 года он хорошо зарабатывал?» — спросила Роско. Джуди презрительно посмотрел на нее. «Хорошо зарабатывал? Раскройте глаза, ради бога. Шерман был вором, он кого-то обчищал». «Вы в этом уверены?» — сказал я. Джуди перевела взгляд на меня, как будто нацелила артиллерийское орудие. «Для этого особых мозгов не требуется. За 3 года он заплатил наличными за 2 дома, за кучу мебели, за машины, еще бог знает за что. А этот дом совсем не дешевый. Здесь живут адвокаты, врачи и прочие богачи. Кроме того, у Шермана еще было отложено на черный день, так что с прошлого сентября он мог почти не работать. Если все это было законно, тогда я первая леди страны, разве не так?» Джуди с вызовом посмотрела на нас. Она с самого начала знала правду. Знала, что произойдет, когда ее Шермана выведут на чистую воду. Сейчас она всем своим видом показывала нам, что мы не имеем права обвинять ее в этом. «Где работал Шерман?» — спросила Роско. «В какой-то крутой фирме Айленд, выпускавшей кондиционеры», — сказала Джуди. «Шерман возил их 3 года. Во Флориду. Быть может, потом они отправлялись на острова, не знаю. Время от времени он их воровал. И сейчас в гараже валяются 2 коробки. Хотите посмотреть?» Она не стала ждать ответа. Просто вскочила с места и вышла. Мы последовали за ней. Спустились по лестнице в подвал, прошли в гараж. Там не было ничего, кроме 2 картонных коробок у стены. Картон старый, возраст 2 года. Клеймо изготовителя. Кондиционеры «Айленд» вскрывать с этой стороны. Коробки были вскрыты. На каждой имелся длинный серийный номер, написанный от руки. Судя по всему, в каждой лежало по одному кондиционеру. Их вставляют в оконную раму, и они жутко шумят при работе. Джуди с отвращением посмотрела на коробки, с отвращением посмотрела на нас. Ее взгляд будто говорил: «Я подарила ему золотые часы, а он мне вагон неприятностей». Подойдя к коробкам, я заглянул внутрь. Они были пустые. Я уловил исходящий от них слабый кисловатый запах. Мы поднялись наверх. Джуди достала из буфета фотоальбом. Села, разглядывая снимок Шермана. «Что с ним произошло?» — спросила она. Это был простой вопрос, заслуживающий простого ответа. «Его убили выстрелом в голову», — солгал я. «Он умер мгновенно». Джуди кивнула, как будто это ее нисколько не удивило. «Когда?» «В ночь с четверга на пятницу», — сказала Роско. «Около полуночи. Шерман не говорил, куда собирается в четверг вечером?» Джуди покачала головой. «Он мне мало рассказывал». «Он не упоминал о том, что встречается со следователем», — продолжала Роско. Джуди снова молча покачала головой. «А что такое плурибус?» — вставил я. «Шерман никогда не произносил это слово». Она недоуменно посмотрела на меня. «Это болезнь? Что-то с легкими?»